Как же там выживают свободные? Нам мало известно о свободных. Они живут в пустыне, некоторые в городах. У них ярко-синие глаза. По снегу морозные ночи я спешу, пока не настанет рассвет. Сквозь зимнюю юму, что режет меня, стальной холодной рукой. Разбитый следом я иду в тишине. Насколько есть силы мне, не чувствую слабости я до тех пор, пока ты приговариваешь со мной. Пока наполняют меня мысли и чувства мои. То, что скрывает от мира чужого, ледяная вода. Yeah.